Слава нашему Господу, братья и сестры, что мы здесь с вами. По великой милости и Божьей любви мы здесь с вами. Слава нашему Господу. Но я думаю, я вижу уже вы все так улыбаетесь, так вот свежие. И только по той причине, что среди нас Господь. Вот Он нас любит и поэтому привлек сюда для того, чтобы нам здесь иметь такое общение. Я прочитаю место из Священного Писания, которое записано псалмопевцем Давидом, 64-й псалом, 5-й стишок читаю. В 5-м стишке Давид выражает очень такую, знаете, глубокую мысль своего взгляда в Божьего милосердия, любви глубокой к человечеству, и также он наблюдает за теми, кто очень несчастно жили в то время, и вот сделает такой вывод. И вот читаю, Псалом 64, 5. «Блажен, кого ты избрал и приблизил, чтобы он жил во дворах твоих». Вот до этого места. Друзья, дорогие, я хочу сказать, вот это слово «блажен», кого ты избрал и приблизил? Удивительно. Я встретился с одним человеком на благовестии. Очень серьезный в кругах своих. Именитый, богатый. Вы знаете, и я ему задал вопрос. В рассуждениях он сказал, что он может даже разрешать судьбы некоторых людей. А я ему говорю, а ты блажен вообще в жизни своей? А он этого термина не знает и говорит, а что это такое? Друзья дорогие, а что это такое? Слово «блажен». Я говорю, он очень роднится со словом «счастливый». Вот ты счастливый? И объясняю ему, что слово «блаженство», «блажен» – это сфера небесного Бога. Он определяет человека, которого избирает, приблизил, избрал, чтобы быть в его дворах. Это очень, слово «блажен» – это выше, нежели сегодня человек имеет богатство или все к этому, и он называет это счастьем. Говорю ему, что такое блажен человек? Человек блажен – это тот, на которого Бог презрел, которому имеет духорасположение, с искренним он искренен, Бог. Он видит, человек хочет вырваться из оков дьявольских, из сатанинских. Он видит, что он скован. Он видит, что этот камень греха давит и не один. Он его влечет к этим грехом к погибели и вот туда ввергает. Друзья дорогие, но он хочет избавиться, он ищет эти пути, он ищет этого света. Миленькие, я хочу сказать, что Бог всматривается в такие сердца и что? И влечет Духом Святым, побуждает его раскрыть свое сердце, добровольно признать себя грешником. Друзья, и когда это совершает человек, когда он искренне ложит на сердце руку свою и говорит, Господи, будь милостив ко мне, грешнику. Друзья дорогие, открывается небо. Бог, он к Богу сделал один шаг, а Бог делает несколько, как блудному сыну. Он старается взять его на свои руки и понести дальше, поддержать усталое сердце, освободить от оков дьявольских, в тех, которых я некогда был. 28 лет блуждал, погибал, и все. Друзья дорогие, а Бог помиловал, Бог спас, Бог видел мои стенания, Бог видел, как я рыдал и страдал, и никто мне со стороны не мог помочь. Друзья дорогие, и это сделал чудесный наш Бог. Только Он освобождает. Если Он освободит, истинно будешь свободен. Так говорит Слово Божье. Друзья дорогие, вот что значит слово «блажен». Я ему когда объяснил, говорю, а теперь ты блажен? Ты даже несчастлив, не то, что ты блажен. Соглашаешься с этим? Он говорит точно так, как ты сказал. Нет счастья в моей жизни. Я улыбаюсь среди людей через слезы, но надо это делать. Друзья дорогие, вот какая, говорит, моя жизнь. Никакого счастья нет. ничего. Несмотря на то, что я имею все в себе. Я имею богатство, имею большую квартиру, удобную, все как положено, транспорт неплохой. Но, друзья дорогие, он говорит, а у меня нет главного. Я ему показал свое тело и говорю, слушай, вот эти следы от Бога моего, которые он оставил, но это следы любви его. Он меня наказывал с любовью, он меня влек, а я упирался. Я и шел против рожна, но когда я понял, что погибель смотрит мне в глаза, да, когда я 4 раза со смертью лицом к лицу встретился, и когда мое сердце затрепетало вот так вот, знаете, неистово, я, знаете, я сказал, Господи, все, я понимаю, я хочу, чтобы ты меня сделал блаженным. Братья и сестры, я блажен. Я очень чрезмерно счастлив, блажен, потому что Бог меня освободил от всех оков. Как хорошо я ему говорю смотреть человеку ближнему в глаза, и в твои глаза они кристальные. У них нет неправды, у них любовь светится к ближним. Друзья дорогие, в тебе правда, ты живешь по ней, ты ищешь эту правду. Вот блаженство, вот счастье. А это разве жизнь? Это влачение несчастное, такое существование на этой земле. И он согласился. Друзья, удивительно, Давид видит и сравнение такое делает, или как бы подводит итог к тому, что кого ты избрал и приблизил, вот блажен. Человек, кого ты избрал и приблизил. Я, знаете, вспоминаю фараонов, вспоминаю из истории царей многих, так же, как и вы читаете Слово Божье, знаете. Друзья дорогие, что такое фараон, что такое царь, что такое вельможа? Это тот, который, знаете, он скажет, ну иди сюда, иди. Ты мне очень нравишься, так по взгляду очей, что-то, какой-то талант заметил в тебе, проходи, проходи сюда. Друзья, но только так я тебе приблизил. Что значит приблизил? Друзья, для того, чтобы ты побыл немножко, а потом ушел, и он тебе скажет, все, до свидания, я с тобой ничего, а может быть уже и забыл. Друзья дорогие, вот так вот. Я думаю, что если бы мы остались только приближенными, мы были бы с вами, братья и сестры, несчастнее всех человеков. Не так ли? Но посмотрите, Давид смотрит, всматривается, и удивительно он, что здесь находит. Блажен, кого ты избрал и приблизил. А дальше остановки нет. Он, смотрите, дальше, продолжая, говорит, чтобы он жил во дворах твоих. Вы слышите? Чтобы ты жил и я во дворах его. Как это приятно. Сознавать, что он назвал меня детем своим. Кто я такой? Я был некогда грешник, да, помилованный ныне. Друзья дорогие, те, кто помилованный, те, кто во дворы вошел Бога живого, и не просто вошел, но совершает на свое назначение, служит ему. И этим служением он дорожит, потому что он любит Бога своего, того, который приблизил, который избрал его, и не просто так побыть, а дальше все. Нет, а для того, чтобы жил во дворах Бога живого. Как это хорошо! Друзья, я хочу сказать, что уже здесь мы с вами на земле блажены тем, что мы уже во дворы его вошли, мы в удел вошли его, он взял нас в удел свой, он нас оправдал, он нас, знаете, нашел нам место в церкви для того, чтобы мы служили ему, чтобы мы могли находить удовлетворение в этом, чтобы мы могли радоваться и радовать ближних, тех, кто еще не примирился с Господом, тех, кто еще не знает, что такое слово «блажен», те, которые еще блуждают в этом мире, обложены грехами и обманом дьявола, обольщение его. Друзья дорогие, которые, у него одна задача – убить, обольстить и погубить. Вот. А наш Господь, какой чудный. Друзья дорогие, наш Господь – это особая личность, который пришел взыскать и спасти погибшие, из которых я вот перед вами. Друзья дорогие, я свидетель. Я многим свидетельствую о том, особенно наркоманы, которые алкоголики есть и так дальше, те, которые очень обложены сильно такими мерзкими грехами. Друзья дорогие, так хочется их обнять не потому, что они во грехах, а потому, что они бедные, они погибнут. Что нужно для этого, они говорят, чтобы быть блаженным? Друзья дорогие, а искренне подойти к Господу из Его длани, осудить себя и искренне подойти к Господу и быть к Нему искренним. Господи, хочу свободу. Хочу освободиться. Ему говорят, буквально на днях говорю, надо сделать вот это и вот это. Если послушаешь, будешь свободным, как я. Я вот свидетель живой. Он говорит, неужели так можно? И неужели так просто? Я говорю, очень просто, но нужно быть искренним. Все мосты за собой порубить и к Богу живому, и сказать, как вот, так я немножко лучше хочу. Вот я немножко как себе так вот, ну, себя приведу в порядок, а как же Бог, пред Богом нужно же по-другому, другим быть. Нужно в рубищах прийти, дорогой друг, и тогда эти рубища снимает, и Бог отдавает, дает одежду праведности, ты будешь счастлив, ты будешь больше счастлив, нежели некто другой рядом, а ты будешь блажен. Ты во дворах Божьих будешь не уже здесь, на этой земле привкушать радость небесного царства. А там во дворах Бога Живого со всеми святыми и ангелами ты вечно будешь поклоняться Богу, радоваться. Друзья дорогие, и все воздыхания и трудности, которые нас посещают иногда, и не зря, чтобы нам не заснуть. Друзья дорогие, и поэтому... Там мы будем всегда радоваться, все воздыхания удалятся, и мы будем славить вечно нашего Господа. В заключение, что хочу сказать. Кто в нашем общении, а я знаю, есть такие, которые еще не до конца примирились с Господом, которые еще думают, может быть, с этого стола мирского что-то взять, попользоваться. Друзья дорогие, но не знаем, насколько хватит этого времени, когда Бог скажет, довольно, как многим, подведет черту итога жизни, и уйдешь ты навсегда, разобщенный с Богом в погибель. Да сохранит тебя Господь. Если Господь сегодня касается тебя не один год, касается тебя не один день, когда Господь тебе на служениях или еще где-то побуждает открыть свое сердце и раскаяться, ты это можешь сделать сегодня, и не надо бояться, не надо никого стесняться, сюда надо выходить. Вот, грешил когда, и ты не стеснялся, а теперь выйти и сказать, Господи, помоги, освободи, хочу быть блаженным. Пусть Господь тебе поможет в этом, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Помолимся.